Знаешь, еще были такие вопросы в комментариях под теми видео, где я говорю об иудеях и кто там боги и так далее. Вопросы такие. Почему те, кто вещает в ТикТоке, как правило, на земле и вообще физически не работают? И почему должно отвечать правительство, в частности фараон, если народ эффективно не работает? А если работает, то вхолостую. Наверное, человек плохо в этом в чем-то разбирался, а сейчас будет получше разбираться. А если говорить вот о сегодняшнем времени, то те, кто вот сейчас в ТикТоке, они на земле не работают, и они, мне кажется, и вообще не работают. Они работают как блогеры, или у них зашорены тоже глаза, и они не понимают вообще, в чем они находятся. Когда они, например, кто-то находится у власти, они уже этой властью таким образом, как одели на себя какую-то вуаль, и уже только там крутятся. А вот почему не работают люди сейчас эффективно? Ну, наверное, потому что им за многие годы, в частности, особенно за последние, вообще отучили работать руками и головой тоже. И, соответственно, если у тебя ни руки, ни ноги, ни голова не работают, то ты становишься, ну, кем? Ненужным вообще обществу, тех, которых нужно кормить и поить и все остальное. Потому что если ты хочешь каким-то образом прозябать, то ты ничего не делаешь. Если ты хочешь все-таки получать какие-то блага в этой жизни, то нужно делать и работать и головой, и руками, и немножечко еще думать и о будущем. Вот что скажешь? Этот человек хотел как-то на нас перевести стрелку, что типа мы тиктокеры, но мы не тиктокеры. В ТикТоке, насколько я помню, нас вообще нет. Мы даже не блогеры. Народное славянское радио – это средство массовой информации всех честных людей. Всех честных людей, у которых образ вот этот вот нормального, честного отношения к природе, к жизни, к наследию предков сохранился. И кто понимает, что дальше так жить нельзя, что дальше крах, дальше уничтожение, причем всех. Для Сатанаила на самом деле, если так разобраться внимательно, все люди, и даже те, которых он создал, и те, которые смешались, и те, которые последователи, это расходный материал. Ну, фильм посмотрите, как бандюки себя ведут. Это расходный материал. Поэтому миллион больше, миллион меньше. Для него это вообще проблемы нет. Можно заселить эту землю заново. Его задача показать всем остальным, что люди сами себя уничтожают. Что сами занимаются ерундой. Он же никого не заставляет стрелять в брата. Понимаете? Создаются условия, где ты можешь выбрать, стрелять в брата, не стрелять в брата. Выбрать какого-то идиота, либо не выбрать какого-то идиота. Влить в себя что-то, либо не влить в себя что-то. Ну, я имею в виду не только жижу какую-то там, которую вкалывают, но и то, что там алкоголь, наркотики и так далее. Знаете, он говорит, ну, не я же заливаю-то. Ну, не я же заставляю стрелять-то. Ну, не я же заставляю там кому-то бучу поднимать. Но они же сами поднимают. Я только проверяю их. И он прав. И он прав. И он, и его сподручные только проверяют нас. Они подводят нас, чем-то говорят, ну, что, выбирай. А дальше вот твое нутро вот это звериное сработает, не сработает. Ну, здесь же попроще, наверное. Так же вкуснее. Так же мягче, так же лучше. Я же тут хваленый буду. А тут трудиться надо. Поэтому многие тиктокеры вот эти, кое-какеры, они предпочитают заниматься какой-либо ерундой, хоть задницу свою показывать, хоть там еще чего. Лишь бы только при просмотре с этого капли деньги. Ну, больше ничего не надо делать. Ну, зачем трудиться-то? Ну, зачем идти в поле трудиться? А по поводу, почему не отвечает правительство, и в частности фараон, это опять же вот и к тому нас справляют. Но если они не трудились, то почему должны им бесплатно давать? Ответ уже был дан. Они трудились, очень серьезно трудились. И фараон собрал все необходимое, ну, вернее, не он, а Иосиф собрал все необходимое. Пятую часть брал от того, что они натрудились. Пятую, бесплатно. Это что, плохо трудились, что ли, что бесчетное количество стало всего? Они очень хорошо трудились на своих землях. Поэтому вот эти глупости сюда не пишите. И фараон, если отвечает свой народ, он обязан был через МЧС своих людей во время голода поддержать, во время пожара восстановить что-то, во время наводнения защитить и так далее и тому подобное. Вот что он должен был делать. Но поскольку там был Господь, который затмил глаза, и был Иосиф, который делал то, что говорил Господь, то там не бесплатно раздавали, а раздавали с целью порабощения. То же самое здесь. Обратите внимание, многое то, что было сделано в Советском Союзе, трудные времена, через «не могу», через кровь, через пот, через страдания, до сих пор еще многое сохранилось. То вооружение, которое сейчас есть, было заложено еще в Советском Союзе. те открытия, которые сейчас начинают применяться, они были тогда еще заложены. Вот такое наследие было тогда сделано. Поэтому правительство должно отвечать, если оно настоящее. Правительство человеческое ради человеков. А если это какой-то разум у них замутненный, если какой-то там Иосиф руководит, то тогда, естественно, за кого отвечать надо. Тогда такие вопросы, а что это, кто за кого должен вообще переживать? Кто должен кому-то что-то дать? Ну, бог с вами, ну, капитализм на улице. Плохо работаешь, значит, а то, что человека в быдло сначала превратили, то, что сначала разрушили заводы, фабрики, колхозы и прочее, прочее, где человек трудился и где чувствовал себя в достатке и получал то, что необходимо, и была у него стабильность. Когда все уничтожили, человек куда было идти? Ну, куда? Вы дали ваучеры? Эти ваучеры можешь пропить, можешь вложить. Куда вложить, непонятно. Давай лучше пропи или продай. Вот и вся любовь. И вы после этого смеете обвинять простых людей, которые были выброшены на улицу, что они там тунеядцы, которым вместо нормальной жизни дали это. Возьми от жизни все, помри молодым, вот тебе наркотик, вот тебе водка, вот тебе табак и так далее. Которых послали в Турцию, а потом в Китай челноками быть, а потом крупные корпорации все стали завозить, и челноки стали не нужны. Вы в этом обвиняете людей, что ли? Так этим правительство должно заниматься. Заботиться о трудовых местах. Создавать трудовые места, подготавливать кадры. А у нас кадры как подготавливаются? Обратите на это внимание. Не с точки зрения, что нужны вот эти люди, которые умеют работать со станками, а с точки зрения институт, престиж. Кто из вас работает по специальности? Я такие вопросы часто задаю. Но если из зала 100 человек поднимают руку двое-трое, это нормально считается, а остальные 97, 95, 98, где их дипломы лежат? Чем они занимаются? Для чего они в институт-то ходили? Для чего они эти места-то занимали? Поэтому вопрос не к простому человеку, в первую очередь, а к правительству. Если уж на то пошло, раз вы правительство упомянули, фараона. Почему он это все не создает? Почему он не заботится? А вот простому человеку вопрос, а чего вы все это терпите-то? Почему вы не создадите свой третий уровень экономики, о котором говорилось? Почему вы не создадите свою экономическую вот эту зону, не начнете себя обеспечивать, пункты выдачи, совместные закупки и так далее и тому подобное, о чем тоже уже неоднократно говорилось? Поэтому перестаньте мне кидать там реплики: «Алексей, ты ничего не сказал, что нам делать?» Да уже говорилось много раз, вы просто не слушаете это. В чем моя вина? Если мы это записали, а вы не слушаете, нас укоряете в том, что мы ничего не сказали. Это то же самое. Вы заткнули уши, я вам что-то сказали, а потом открыли. А что ты говорил? Что ты ничего не сказал? Ну, дурачками-то не надо быть. Если уж вы задаете серьезные вопросы, как жить, так поищите эти материалы. Они есть. Если там не нашли, напишите: «Я не нашел. Я хочу узнать об этом». И я специально для вас со своими соратниками проведу семинар, встречу, круглый стол, эфир, что угодно. Мы вам дадим информацию, как жить. Без крови, без потрясений, без развала страны, а с усилениями ее, что в принципе должно быть очень полезно правительству. Очень должно быть полезно правительству. То есть мы не разрушители, мы державники, мы укрепители. Мы за народ радеем, за всех, кто живет на нашей земле и даже за пределами России, кто живет. Чтобы не было войн, чтобы не гибли наши люди. Значит, что нужно сделать? Мир на тех землях. Значит, нужно создать условия не только в России, но и за рубежом, по всему миру. Вот что нужно сделать. Мы родители ради рода, мы родолюбы, мы человеколюбы, мы природосообразники, мы за державу. Поэтому вот эти всякие глупости нам не приклеивайте, какую-то ерунду. Ой, ну давайте теперь к выводам уже перейдем. Что нам необходимо сделать? Ну для начала понять и принять. Нам необходимо понять и принять, что мы являемся потомками великомудрых богов и предков. И обязаны мы и должны жить по совести, ладу с природой, свято чтя заветы и уклады наших великомудрых пращуров, оставивших нам наследство, нашу землю. Живя в своей родовой традиции, исполняя древние заветы, совместно творящие единый достаток, мы становимся непобедимы и вечны. Ибо эти заветы от наших родных родовых богов, сотворявших весь мир и заселившим его. Найдется ли тот безумец, кто станет против нас и богов наших? И главное, что нужно понимать, мы наследники богов, их внуки, их дети, их правнуки. А это значит, что негоже нам ждать, как убогим и сирым, милостыню свыше, ибо известно издревле, Боги помогают творящим добро и не ждущим добра. Боги на стороне сильных и смелых. Будь достоин божественного рода. Будь хозяином своей земли, а не падалью на земле. Помни, кто ты и кто твои предки. Народы забывают иногда о своих национальных задачах. Но такие народы гибнут. Они превращаются в навоз, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы. Это сказал Петр Аркадьевич Столыпин. Обратите внимание, я еще раз хочу подчеркнуть, что те, кто творят добро, они ждут добро, получают поддержку от своих родных богов. Ибо ждущие добро творят зло, творят глупости, из глупости вырастает мерзость всякая. Поэтому только творящим добро, сильным духом, сильным телом и сильным разумом наши боги помогают. Поэтому я желаю всем здравомыслия и добра. Быть добру. Продолжение следует. Новые части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/slavradio.